Глава 31. Дефекты Снежаны. Снежана. «Кто тебя ударил?» Большой босс выплевывает этот вопрос с рыком, разве что зубы не скалит. «Воу-воу, горячий мужчина, пора тебе поостыть!» Углядел таки синячок. «Прости, Игорь Викторович, не скажу я тебе, кто мне его поставил. А то не ровен час помчишься к Мальцеву разбираться после единственной ночи любви». «Не твоя эта война, мой дорогой. Не твоя. Я, конечно, не против, чтобы кто-то надавал Роману по мордасам. Очень эти мордасы того заслужили. Однако все же предпочла бы отомстить без каких-либо человеческих жертв. А Игорь – мужчина меньших габаритов, пусть и с рельефными мышцами и накачанным прессом. Так что если он и Мальцев сойдутся в дикой схватке, есть шансы, что по мордасам получит как раз Альпатов». «Да ерунда», – машу рукой. «Такая несусветная глупость. Ехала утром в транспорте и случайно попала под руку одному детине. Неудачно махнул просто. Мне даже не больно. Он 300 раз извинился. Понимаю, что несу неправдоподобную чушь, но, во-первых, я вообще ему ничего объяснять не обязана, а во-вторых, кто назначил Игоря Викторовича моим защитником?» «Я не назначала». «Махнул так, что оставил тебе синяк?» — хмурит брови большой босс. На этом мне остается только пожать плечами. Похоже, ни капельки мне не поверил, а мое желание скрыть правду его изрядно злит. Простите, большой босс, терпеть вашу злость я совершенно не обязана. Я вам не жена. Хотя лучше бы я вышла за такого, как Альпатов, а не за Мальцева. Очень понравилось, как он сказал. Будь он до сих пор женат, меня бы в его квартире точно не было. Отличные слова. Хочется верить, что не все изменяют своим женам, что есть верные. Похоже, Игорь Викторович – мужик хоть куда. А его супруга – дура, что упустила такой экземпляр. Постели, кстати, просто не подражаем. От воспоминания о вчерашнем низ живота сводит сладкой истомой. Даже уходить как-то жалко. Но пора. «Игорь, мне очень надо домой», – сообщаю ему и взглядом показываю, что пора бы герою-защитнику отвернуться и позволить даме разыскать одежду. Он приподнимает бровь, нагло интересуется. «Стесняешься? Все, что ты прячешь под одеялом, я ночью уже рассмотрел». Мои глаза увеличиваются в размерах на манер героинь японского аниме. «Игорь!» Фырчу строго. Только после этого он изволит отвернуться. Кое-как закрепляю на груди одеяло, вскакиваю с постели и судорожно оглядываю спальню в поисках одежды. Нахожу все, кроме... «Трусики потеряла». Усмехается он и все-таки оборачивается, когда я с одеждой уже пробираюсь в ванную. Указывает куда-то в сторону. И тут я лицезрею мои белые хлопковые трусики. Они висят на бра, расположенном у полога кровати. Хлопаю себя ладонью по лбу. Наверное, мне было бы менее неловко, будь это какие-нибудь кокетливые кружевные трусики танго, а не эти парашюты. В свою защиту могу сказать, что когда я вчера утром выбирала белье, уж никак не ожидала, что вечером окажусь в объятиях настоящего мастера постельных дел. Мои щеки будто красной гуашью намазали. А Алпатов забавляется. С усмешкой достает трусики, вручает их мне. И я, наконец, скрываюсь в ванной, преследуемая его смеющимся взглядом. Быстро одеваюсь, умываюсь, стремлюсь поскорее сбежать из квартиры, но Игорь Викторович настойчиво тянет меня на кухню. Выпить кофе. «Ты куда-то торопишься?» спрашивает угрюмо. «Я тебя отвезу». «Не надо меня никуда везти». Тут же спохватываюсь. Вчера уже подвез с ветерком. Подмечаю, как моська большого босса вдруг снова становится грозной. То есть я хотела сказать, я лучше сама, не переживай. Но он на это ничего не отвечает и задает следующий вопрос, которого совсем не ожидаю. «Ты сегодня вечером свободна?» «Нет, уважаемый господин директор. Вчера была разовая акция. Ты, конечно, любовник замечательный, но у меня нет времени крутить романы». Как бы ему это сообщить помягче? Кстати, вдруг он вообще из вежливости спросил? Скорее всего. «Я очень занята. А что?» «Да ничего», — шумно вздыхает он. «И все-таки я тебя подвезу». «Кого ж ты такой упрямый, господин Алпатов?» Когда выходим, большой босс ведет меня к своему кораблю на колесах. Самое подходящее название для его гигантского джипа. Дома меня встречает Света. И на этот раз волосы у нее торчат даже больше обычного. Нехороший признак. «Какого черта, Снежана?» Пырчит она, да так задорно, словно я сожгла ее любимую квартиру, ну или увела жениха. «Что такое?» Слабо пытаюсь отбиться. «Я же отправила тебе ночью сообщение, что не приду, ты волновалась?» «Если бы я знала, что ты сойдешься со своим Мальцевым, да еще так скоро, я бы в жизни в твоей афере участвовать не стала!» Брызжет слюной подруга. «Я своих знакомых напрягла, на работу тебя устроила, разводом твоим занимаюсь, а ты с ним всю ночь...» «Но-но!» — поднимаю указательный палец. «Я не у Мальцева была, ты чего? Сейчас тебе такое расскажу!» Подруга смотрит на меня широко открытым ртом, хлопает ресницами и слушает. Слушает, даже не комментирует. «Вот это да!» — выдыхает она, когда я завершаю историю своих похождений. «Ну что, Снежка, я прямо-таки горжусь. Ничего себе, какого мужика отхватила!» «Да ничего я не отхватывала, это так, на один раз. Знаешь, а до меня только сейчас дошло. Свет, получается, я теперь ничем не лучше Мальцева». «Мне даже интересно, как ты пришла к такому выводу», — хмурит черные брови подруга. «Ну как же, дала слабину, переспала с совершенно чужим человеком». «Но ты же с Мальцевым разводишься. Будучи замужем, ты ведь на других не смотрела». «И стопроцентно не пошла бы в кабинет к своему боссу, ведь так?» «Так», — киваю. «Везет тебе, Снежанка. Такой мужик интересный попался. И где таких делают? Ты ему бутылку дорогущего виски в любимый фикус, а он тебя полночи ублажает так и эдак». «Да, с фикусом я явно переборщила». Поджимаю губы. «Кстати, я надеюсь, вы предохранялись?» «Конечно, предохранялись», — сплескиваю руками. «Ну, почти все время». Ночью-то Алпатов при мне достал сокровенную коробочку. Не с кольцом, не подумайте. А вот предохранялся ли днем — вопрос. Не помню. Хоть убей, не помню. Было не до того. «Снежана!» — пищит не своим голосом Светик. «Тебе для полного счастья не хватало только забеременеть!» «Вот да!» – тут же киваю. «От такого счастья я бы точно не отказалась. Только разве ж мне так повезет?» К сожалению, Мальцев не первый мужчина, с кем я пыталась зачать. Был у меня кавалер, в 20 с небольшим. Мы с ним прожили вместе год, практически не предохранялись, но я так и не забеременела. Нет, дети мне, похоже, только в сладком сне будут сниться. И все. Я и правда женщина с дефектом.